Энки нашел выход. Он поклялся не открывать тайну о грядущем потопе людям, но разве не может он рассказать об этом стене? Позвав Атрахасиса в храм, Энки скрылся за ширмой из тростника и сделал вид, что разговаривает не с преданным слугой, а со стеной. «Внемли, стена, слушай мои указания. На жителей всех городов обрушится буря. Весь род человеческий она уничтожит. Это окончательное решение, принятое на совете богов по велению Ану, Энлиля и Нинхурсак». Эта уловка объясняет последующие слова Энки о том, что он не нарушал клятву. Когда обнаружится, что Ной Утнапиштим остался жив, объяснением станет его превосходящая мудрость Атрахасис, которая позволила землянину самому раскрыть тайну потопа. Он лишь правильно истолковал знамение. На цилиндрических печатях часто встречаются рисунки, иллюстрирующие этот эпизод. Слуга держит ширму, в то время как Эа, бог-змей, открывает тайну Атрахасису. Смотрите рисунок 160 в файле «Дополнительные материалы». Энки посоветовал своему верному слуге построить корабль, а когда тот возразил, что никогда корабли не строил, бог указал точные размеры и конструкцию судна. Находясь под влиянием библейской версии, мы представляем себе ковчег в виде огромного корабля с множеством палуб и надстроек. Однако библейское слово для обозначения ковчега – теба – происходит от корня, означающего «затопленный», «погруженный». Из этого можно сделать вывод, что Энки посоветовал Атрахасису построить погруженную или подводную лодку. Аккадский текст приводит слова Энки, которые советуют закрыть корабль сверху и снизу и загерметизировать с помощью густой смолы. Никаких палуб, никаких отверстий, чтобы даже луч солнца внутрь не проник. Судно должно было напоминать цулили, лодку апсу. Похожее слово цолилет в современном иврите означает подводную лодку. Согласно словарю русско-иврит русскими буквами, это слово означает «ныряет». «Пусть судно, — сказал Энки, — будет магургур, то есть судном, которое может вращаться и кувыркаться. В самом деле, только такой корабль мог уцелеть в водной лавине». Согласно сказанию об Атрахасисе, как и другим версиям потопа, хотя до катастрофы оставалось всего 7 дней, люди не подозревали о надвигающейся беде. Атрахасис строил судно под предлогом, что ему нужно отправиться в обитель Энки и, может быть, таким образом унять гнев Энлиля. Это объяснение с готовностью приняли, поскольку ситуация была хуже некуда. Вспомним из Библии. Отец Ноя надеялся, что рождение сына знаменовало скорое окончание затянувшихся испытаний. Здесь главной заботой людей была продолжительная засуха. Давным-давно не было дождей, и воды не хватало. Кто мог хотя бы представить себе, что все вот-вот погибнут именно от избытка воды? Однако, если люди не смогли увидеть признаков надвигающейся природной катастрофы, то от нефилимов знаки беды не укрылись. Для них-то потоп не был неожиданностью. Пусть они не могли предотвратить катастрофу, но хотя бы следили за ее приближением. В замысле уничтожить человечество силами стихии боги отводили себе не активную, а пассивную роль. Потоп устроили не они, но решили утаить от землян факт его приближения. Разумеется, зная о неизбежности катастрофы и ее неминуемых глобальных последствиях, нефилимы приняли меры для собственного спасения. Раз земля полностью покроется водой, значит, бежать можно было только в одном направлении – на небо. Когда началась буря, предвестница потопа, нефилимы поднялись на борт орбитальной космической станции и оставались там до тех пор, пока вода не спала. Далее мы покажем, что день начала потопа стал днем, когда боги покинули землю. Утнапиштим, прежде чем подняться на борт ковчега, должен был дождаться специального знака. Когда Шамаш отдаст приказ потревожить тьму, и на землю огненных взрывов хлынет дождь, тогда и поднимись на борт и вход заколоти. Шамаш, как мы знаем, был начальником космодрома в Сиппаре. Нет сомнений в том, что Энки велел Утнапиштиму наблюдать за первыми признаками космических запусков со стороны Сиппара. Шуррупак, где жил Утнапиштим, находился всего в 18 Беру, примерно в 180 километрах, к югу от Сиппара. Поскольку запуски планировались в сумерках, огненный дождь от взлетающих ракет однозначно был бы виден. Хотя нефилимы были подготовлены к потопу, все равно шум потопа привел богов в трепет, и они, спасаясь, вознеслись в небеса Ану. Согласно ассирийской версии истории Атрахасиса, боги воспользовались Рукуп и Лани, своей колесницей, чтобы покинуть землю. Аннунаки подняли ракеты, словно факелы, озарив землю сиянием. С околоземной орбиты потрясенные нефилимы наблюдали за гибелью планеты. Как говорят тексты о Гильгамеше, когда буря усилилась, не только люди уже не видели друг друга, но их нельзя было даже с небес распознать. Теснясь у иллюминаторов космической станции, боги пытались разглядеть, что происходит на планете, с которой они так поспешно бежали. Съежились, как псы, прижались к стенке, и Штар кричит, как в муках родов. Прежние дни обратились в прах. Боги Аннунаки вместе с ней скорбят. Боги Арабели все сидят и плачут, пребывают в плаче, губы пересохли. Тексты об Атрахасисе продолжают тему. Спасаясь бегством, боги одновременно наблюдали за происходившим на Земле, но и на орбите им пришлось несладко. По всей видимости, нефилимы распределились по нескольким кораблям. В третьей таблице эпоса об Атрахасисе описывается ситуация на борту одного из кораблей, где находились Аннунаки вместе с богиней-матерью. Аннунаки – великие боги, сидели, мучаемые гладом и жаждой. Нинти рыдала, утешала сердце, так стонала Нинти и спускала вопли. Боги с ней оплакивали землю, скорбью насытясь, она жаждала пива, когда села она, и они в слезах сели. Словно овцы пред кормушкой сгрудились, в лихорадке от жажды пересохли губы, от голода судороги сводили. Богиня-мать Нинхурсак была поражена разрушениями. Глядя на них, рыдала богиня. Тряслись в лихорадке ее губы. Мои создания стали как мухи. Реки наполнились ими, словно стрекозами. Всю их страну поглотило море. Можно ли спасать свою жизнь, пока человечество, в создании которого она приняла такое участие, гибнет? Надо ли было покидать землю? Вправе ли я в небо вознестись и в доме даров пребывать, куда приказал мне направиться Ану? Приказ, полученный нефилимами, был четкий – покинуть землю, вознестись на небо. В это время 12-я планета находилась на минимальном расстоянии от Земли в пределах пояса астероидов – неба, о чем свидетельствовало личное участие Ану в важнейших совещаниях, которые проходили незадолго до потопа. Энлиль и Нинурта, возможно, в сопровождении элиты аннунаков, населявших Ниппур, отправились на одном из космических кораблей, чтобы пристыковаться к орбитальной станции. Но остальные боги не были настолько решительны. Получив приказ покинуть Землю, они вдруг осознали, как сильно привязались к планете и ее жителям. В одном из космических кораблей Нинхурсак, сопровождаемая группой аннунаков, открыто оспаривала правильность приказа Ану, в другом Иштар сокрушалась о том, что прежние дни обратились в прах, и сопровождавшие ее Аннунаки скорбели вместе с ней. Энки, очевидно, улетал на отдельной ракете, иначе не утаил бы от скорбящих, что сумел таки спасти семя рода человеческого. Несомненно, были и другие причины горевать меньше остальных, ведь по всем признакам он заранее запланировал встречу на горе Арарат. Древние версии сказания как будто намекают на то, что ковчег принесли к Арарату волны и течения, да и южный ветер действительно гнал бы судно в северном направлении. Однако в месопотамских источниках неоднократно упоминается, что Утнапиштим взял с собой опытного капитана Пузур-Аммури. После начала бури месопотамский Ной передал ему командование судном. Зачем понадобился опытный мореплаватель, если не для того, чтобы привести ковчег в назначенное место? Как уже говорилось, нефилимы изначально использовали вершины Арарата в качестве наземных ориентиров. Естественно, было ожидать, что как самые высокие пики в этой части мира, они первыми появятся из-под воды. Поскольку мудрый и всезнающий Энки наверняка мог предвидеть это, есть все основания предполагать, что он наказал своему слуге направить ковчег к Арарату, с самого начала запланировав там встречу. В пересказе греческого историка Абидена жрец Берос утверждал, Кронос предупредил Ксисутроса о том, что потоп начнется в 15-й день Дайсия, 2-го месяца, и велел ему спрятать в Сиппаре, городе Шамаша, все доступные письмена. Ксисутрос выполнил приказ и незамедлительно отплыл в Армению, и после этого сбылось то, о чем предупреждал Бог. Берос в своей версии потопа повторяет информацию из других источников насчет выпущенных птиц. Когда Ксисутроса, его имя, фактически прочтение в обратном порядке слогов «Атра-Асис». Боги решили забрать на небо. Он объяснил людям, которые были с ним в ковчеге, что, дескать, сейчас они в Армении, и приказал возвращаться пешком в Вавилонию. В этой версии мы находим не только привязку к Сиппару, где был космодром, но и подтверждение того, что Ксисутросу приказали незамедлительно отплыть в Армению, то есть к Арарату. Как только Атрахасис сошел на сушу, он зарезал нескольких животных, чтобы принести жертву богам. Неудивительно, что усталые и голодные боги, как мухи, собрались к приношению. Они вдруг поняли, что без человека, без хлеба, который он печет, без скота, который он растит, не обойтись. Когда на место прибыл Энлиль и увидел ковчег, воспылал гневом, но сама логика ситуации и слова Энки подействовали успокаивающе. Энлиль примирился с уцелевшими представителями человечества и на своем корабле увез Атрахасиса Утнапиштима в вечную обитель богов. Еще одним фактором, ускорившим решение помириться с людьми, могло стать быстрое отступление вод. Суша обнажалась со всей растительностью. Мы уже говорили, что о приближении потопа нефилимы знали заранее, но ни с чем подобным они раньше не сталкивались и всерьез опасались, что земля навеки останется необитаемой. Однако, приземлившись на вершине Арарата, убедились в том, что все не так страшно. На земле все еще можно было жить, но чтобы жить на ней, нужны были люди.